Глава 36. Асура наблюдает последствия. В академии студенты и преподаватели бурно обсуждали происходящее. Число аномалий резко увеличилось, они разрослись в размерах. Но никаких апокалиптических настроений, лишь легкий страх и надежда, что это поскорее прекратится. Петроград объявил тревогу по всему городу, людей эвакуировали из самых опасных районов, демоны оперативно уничтожались. И, судя по всему, Белоозеровы использовали монокли, чтобы находить невидимок. Ситуация определенно не так критична, как в Сибирьграде. Петроград, оставшийся в целости и сохранности, немного меня успокоил. Я сидел в своем кабинете в Лунной башне и изучал зеркало, в котором отражался вид сверху на весь Петроград. Прошло всего 10 минут, как я вышел из зеркальной тюрьмы. «Свяжись с Борисом», — обратился я к Руке, сбрасывая верхнюю одежду и принимая истинный облик. «У него должно быть больше информации о том, что происходит в мире. Затем наведайся к Оливии и Ричарду. Я пока послушаю, что говорят в Академии и Башне». «Поняла», — сосредоточенно кивнула феечка и исчезла в зеркале. Прежде чем она вернулась, я просмотрел несколько сцен, в которых нашел подтверждение своим догадкам. Дарья Белогорова обсуждала с Григорием Вечеровым появление тех самых фантомов из газеты в Петрограде и эффективность розовых моноклей. Директор и его заместитель уже пытались связаться с Белозеровыми, чтобы достать хотя бы одну такую стекляшку. Вдруг фантом явится в академию. Но старший род пока игнорировал их. Видимо, не хотел помогать академии, из которой уволили всех преподавателей и исключили всех студентов с фамилией Белозеров. В другой беседе между двумя инструкторами я услышал восхваление императрицы, ведь, по слухам, именно под ее патронажем были созданы монокли и разосланы во все города империи. Про Сибирьград пока только ходили слухи. Никто не знал истинных масштабов катастрофы, лишь о том, что на вотчине Старковых случилась страшная аномалия, и там много жертв. Нашла Бориса. В зеркале отразилась Руки. «Связать вас?» «Да, найди теперь Оливию и Ричарда». «Да». «Хранитель», — с опаской кивнул Борис. «Вы были правы, во всем правы». «Опиши ситуацию», — спокойно попросил я. Борис выдохнул и мрачно начал. «Самое страшное происходит в Московии и Сибирьграде. Там аномалии совершенно другого уровня. По неподтвержденным данным, Александровский дворец пал. Связь со всем императорским родом, кроме принца Сергея, потеряна. Весь север Московии кишит демонами, и аномалии не ослабевают. Дирижабли не могут подлететь близко, потому что пилоты, персонал, рыцари и даже заклинатели становятся демонами. Эффективны только гроссмейстеры и высшие, но их слишком мало. Борис перевел дыхание. В Сибирьграде ситуация лишь немногим лучше. Там полностью уничтожен квартал родов. Из Старковых выжило не больше 10 членов, включая высшего Алексея. Константин Старков, отец Виктора, тоже погиб. Как и все старейшины. Можно сказать, что это первое падение старшего рода. Вести о Старковых я слушал уже не особо внимательно. И так знал, какой ужас там творится. А вот аналогичная по мощности аномалия в Московии меня одновременно встревожила и немного успокоила. Если бы лишь Сибирьград попал под атаку такой мощности, то, скорее всего, причина во мне. Но раз два города, то как дела обстоят в других городах? Спросил я. Не так критично, вздохнул Борис. В крупных городах много заклинателей. Гораздо хуже все в маленьких поселениях. Мне минут пять назад доложили, что небольшая деревенька, мимо которой пролетал один из дирижаблей, полностью уничтожена. Мои люди зачистили всех демонов и нашли двух фантомов, но вряд ли другие заклинатели также хорошо оснащены моноклями. «Оливия готова говорить», — сообщила Руке. «Исключая Сибирьград и Московию, другие города гораздо лучше приняли удар второго катаклизма», — продолжал Борис, не слышавший Руке. «Но ситуация в столице?» Я приподнял руку, прерывая его. «Если будут важные новости, свяжись со мной, а сейчас мне пора». «Да», — кивнул Борис, — «спасибо вам». Связь прервалась. «Попробуй найти Александра», — попросил я, прежде в зеркале появилось отражение Оливии. Рядом с нею стоял Ричард. и оба выглядели встревоженными. Хранитель, Оливия с опаской смотрела на меня. «Ты знаешь, что произошло в столице?» – прямо спросил я. «Что с императорским родом?» «Нет», – покачала она головой. «Не могу ни с кем связаться. Московия и Сибирьград – большие города». Я начал говорить медленно, весомо, давя взглядом и роняя каждое слово многотонным грузом. «В них много людей. Демоны становятся сильнее, убивая людей. Погубив достаточно жизней, они станут настолько сильны, что сравнятся с высшими. Если таких демонов не остановить, они начнут убивать и высших. Нужно уговорить старшие рода отправить высших в Московию и Сибирьград, и каждый должен иметь по моноклю». Оливия нахмурилась. «Ты один из принцев империи, и после смерти всех остальных станешь следующим императором. Тебя послушают. А если нет, пусть Ричард раскроет личность, его авторитета должно хватить». Некоторое время висела тишина. «Как сильно может развиться демон?» – спросил Ричард. «Насколько мне известно, ранг высшего не последний, да?» – я усмехнулся. «Над высшим стоит божество, мифический ранг, которого не существует в данный момент. И есть лишь намеки, что божества ходили по земле тысячи лет назад». Ричард настороженно кивнул. «Демоны сравнятся по силам с божествами», – я горько скривился. «Если их не остановить раньше, они станут настолько сильны, что даже все высшие планеты не смогут их убить. Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Поняла», – Оливия сжала кулаки. «Сделаю все, что в моих силах. Мы не позволим демонам развиться до такой степени». «Ричард, как дела в Британской империи?» – спросил я. «Насколько я успел узнать, там все более-менее стабильно. Нет такого ужаса, как в Сибирьграде и Московии», – ответил старик. Кивнув, я прервал связь, начал массировать виски. «Не понимаю, почему на Земле второй катаклизм так отличается от того, что произошел в мире трех солнц. Там все развивалось относительно медленно, постепенно набирая обороты. Невидимок становилось все больше. Они усиливались, а неспособность их увидеть стала основной причиной, по которой мир трех солнц получил настолько сильный удар во время второго катаклизма. Если бы у мира трех солнц были такие же монокли, как у землян, все сложилось бы совершенно по-другому. Хранитель, не могу найти Александра, показалось руки. Лунные зеркала в столице уничтожены, не могу дотянуться. Это плохо, пробормотал я. Значит, будем ждать, пока он сам не свяжется со мной. Вы же не будете вступать сейчас в битву? Осторожно спросила руки. Пока нет, я покачал головой. Буду следить за ситуацией. После Сибирьграда морально не хотелось влезать в очередную бойню. Но дело не только в этом. У людей пока все под контролем, я могу только помешать операции. А в истинной форме меня и вовсе примут за демона. К тому же у меня осталось не так много пленников. И лучше их использовать точечно, на сильнейших демонах. А скоро такие появятся, я уверен. Демоны, убивающие высших. В Сибирьграде я прикончил как минимум 7 демонов с силой высших. И в Московии таких должно быть еще больше, уверен. «Руки», – позвал я феечку. «Наблюдай за Оливией изредка. Потом доложишь, сможет она уговорить старшие рода или нет. А сейчас, найди Алексея Старкова, хочу с ним поговорить». «Поняла», – отозвалась Руки, даже не появляясь в зеркале. «Я наведалась к Алине, у нее все хорошо». «Ну и отлично». Я прикрыл глаза, ожидая связи с Алексеем. Вскоре он появился в зеркале. Потерянный, он отрешенно смотрел на меня, не обращая внимания на мою внешность, необычную для людей, не отошел от трагедии. «Хранитель», — хрипло сказал Алексей и склонил голову, — «благодарю, что спасли мою жизнь и жизнь Виктора. У тебя имеется доступ к пламени гроссмейстера», — сразу перешел я к делу. Алексей вздрогнул и робко кивнул. «Уверен, скоро пламя отнимут у Старковых, но пока у меня есть к нему доступ. Тогда помоги Виктору стать гроссмейстером». «Виктору?» — не поверил Алексей. «Да, с моей помощью он пройдет это испытание. Скажи, куда он должен прибыть». «Ладно», — пытаясь скрыть свои сомнения, ответил Алексей. «Буду ждать его в лесу Розы у фонтана. Он сможет подойти в ближайшие пару часов?» «Будет через 30 минут». Я отключил связь и медленно поднялся. Второй катаклизм начался, и я должен сделать все возможное, чтобы стать сильнее. Мне предстоит стать гроссмейстером. Гореть в духовном огне больно, очень больно, даже когда твое тело прочнее алмаза. Но пришлось пройти через это. Чтобы заставить одновременно тысячу микромогел взорваться, архимагистр сжигает себя заживо в пламени гроссмейстера и перерождается как легендарный феникс, становится другим. «Поздравляю, Алексей странным взглядом смотрел на меня. Ты самый молодой гроссмейстер в истории». «Благодарю», — прохрипел я, не до конца отошедший от боли. «Сколько шла инициация?» 18 часов», — сухо ответил Алексей. «Много», — пробормотал я. «Ты можешь идти. Хранитель сказал, что заберет меня. Можешь закрыть вход». Алексей долгим взглядом смотрел на меня. Затем перевел взгляд на столб ярко-синего пламени, что горел в центре ледяной пещеры. Ничего не сказав, он взлетел, покидая тайное место. Как оказалось, одно из главнейших сокровищ Старковых, пламя гроссмейстера, было спрятано в лесу роз под центральным фонтаном, и открыть доступ в пещеру с пламенем могли лишь высшие. Я поднял голову и увидел узкое отверстие на потолке, вход в пещеру, и прямо сейчас он медленно закрывался. Я создал из своей крови зеркало и нанес на него пятый и третий знаки. Руки уже давно в зеркальной тюрьме, но узнаю хоть, что происходило несколько часов после начала инициации. Хранитель, руки вылетела из зеркала и оглядела меня. «Вы теперь гроссмейстер, да?» «Да». «И вы теперь летать умеете?» «Да, но не так уверенно, как высшее. Произошло что-то важное, пока меня не было?» «Точно», руки встрепенулась. «Александр и императрица живы, принц Алексей и император погибли, как и все остальные. Все жены и дети императора, которые находились в дворце или где-то рядом». Услышав, что Александр жив, я ощутил облегчение. «Значит, будет кому занять престол, а это очень важно. Если бы весь императорский род погиб, стабильность бы покинула эти земли на многие годы». Я нарисовал четвертый знак и переместился в свой кабинет. Устало сел в кресло и попросил: «Свяжись с Борисом, узнай, что там в мире происходило. Позже проверю новые возможности. Сейчас главное узнать последние новости». Конечно, руки исчезла в зеркале. И всего через пару минут появилась, принеся с собой невероятные вести. Хранитель, феечка, во все глаза смотрела на меня. «Меньше часа назад в империи появился новый император. Александр сел на трон, церемонию провели». «Какой шустрый!» – удивился я. «Теперь ваш ученик!» Глаза руки загорелись, губы изогнулись в возбужденной улыбке. «Теперь ваш ученик – сам император!» Конец второй арки. Учитель императора.